Вы на хвалях «Радио Свобода», с вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 15 прагучыць падарожжа з метра Бартусіка ў Красная каля Маладэшна. А зараз на чарзе «Зона Свабоды». Як мяняюцца межы дзяржаваў? Што азначаюць паняцці «гістарычная тэрыторыя» і «спрадвечныя землі»? Чаго хочуць у Смаленску? Застацца ў Расіі, далучыцца да Беларусі альбо да Александра Лукашэнкі? Чаму украінскія выбары важныя не толькі для Украіны? Гэтыя пытанні ў «Зоне свабоды» абмяркоўваюць глядальнікі «Радыё Свабода» Ян Максімюк, Яфім Фіштэйн і я, Алексей Знаткевіч. Вядзе перадачу Александр Лукашук. Калегі, галоўная навіна гэтага палітычнага тыдня, ну, прынамсі, больш-менш міжнародная ці еўрапейская, это тое, што ва Украіне ўсё ж такі адбыліся парламенцкія выбары. І бальшыню, відавочна, месца зоймуць тыя палітычныя сілы, якія нарадзіліся на Майдане, вакол Майдана, з падтрымкай Майдана. У мене фактычна тры пытанні. Што азначаюць, па-вашаму, гэтыя вынікі гэтых выбараў для Украіны, для Беларусі, для Европы? Давайте, может быть, Ян, от з вас пачнем. Што, па-вашаму, для Европы? Ну, для Европы, перш за ўсё, клопат, таму што фактычна выбары паказалі першы раз у гісторыі гэтай незалежнай Украіны, што перавагу атрымалі сілы, кажучы агульна пра еўрапейскага шляху Украіны, яны будуць спадзявацца на дапамогу Европы, і гэта моцны сігнал, такі, які ідзе з Украіны, і для Европы гэта будзе, перш за ўсё, значыць, клопат. Европа, як бы скажам, не клопат можа. Клопат вы такім в негатыўным, кажаце, плане? Можна сказаць і в негатыўным, таму што Европа, па-першае, як мы бачым, ну не хоча псаваць сабе адносінаў з Москвою, але па-другое, не можа таксама кінуць і Украіны. Пасля таких выбораў трэба дапамагаць. Европа вызначаць фармуляванне нейкай палітычнай выпрацоўкі нейкай палітыкі. Я думаю, было б намнога лягчэй да Европы, калі б пасля гэтых выбараў стварыўся падобны баланс, які ў папярэдніх выбарах, сілы парламенцкіх у Украіне, калі, скажам, маем дзве сілы, якія моцна сабой змагаюцца, і тады да Европы заўсёды ёсць апраўданне. Ну, мы не можам зрабіць, паколькі, як бы скажам, сам народ не жадае. Ну, мы не абмяркоўваем это, мы не не вяшчаем на Украіну, мы не украінская служба «Радыё Свабоды». Ефім, а з вашага пункту гледжання, для саміх украінцаў, гэтыя выбары што-небудзь прынцыпова змянілі, ці проста это ўже той палітычны шлях, які пачаўся на Майдане, ён працягваецца, ён не мог быць іначе? Можна сказаць і так, можна сказаць, што это тот путь, который начался на Майдане, собственно, і партії від себя называють партіями Майдана, те, которые победили, несомненно. Здесь есть целый ряд обстоятельств, я всех их не смогу подсчитать. Ну, скажем, практическое исчезновение коммунистов с украинской территории в Восточной Европе не вполне обычное явление. Поражение националистов крайних тоже весьма важно. Но, в принципе, здесь важно понять вот что. Надежды, которые некоторые злорадно связывают, скажем, с социальными трудностями, после которых якобы должно начаться отрезвление украинцев и возвращение их в лоно российской политики, мне кажется, совершенно неосновательны. Если на Украине, а это можно ожидать, начнутся социальные трудности, экономические трудности, переходящие в социальное беспокойство, беспорядки, может быть, какие-то, то они будут вестись всегда с проевропейских позиций. Правительство будет обвиняться в том, что оно недостаточно проводит реформы, и из-за этого трудности возникают. Не потому, что начат европейский путь. Наоборот, они будут требовать от правительства большей решительности, продолжения. И это головный змест вот этого выбора. Мне кажется, выбора, да, что возвращение в лоно российской политики уже не будет. Именно это европейский складник политичного вот этого месседжа. В этом смысле тогда и питание до вас, Алексей. А с пункта влежения перспективы белорусской демократии, с пункта влежения того, что Беларусь снова вступает в черговый, так бы говорить, выборчий цикл президентских, гэтыя выбары, які па вашаму сігнал пасылаюць? Для цяперашніх беларускіх выбараў, я думаю, гэта не мае такога вялікага значэння, але в прынцыпе на перспектыву Украіна магчымая як альтэрнатыўная нейкая мадэль для Беларусі. Беларусы глядзяць на Украіну як на найбліжэйшую краіну для сябе і параўноўваюць сябе з Украінай. Таму тры пытанні найважнейшыя украінскія, якія заўсёды расчароўвалі беларуса, які глядзіць, гэта карупцыя, гэта інфраструктура, тых, хто прыязджае на Украіну, адна з першых уражанняў, якія ў іх дарогі, якія ў нас, гэта перавага беларускага рэжыму, так бы мовіць. І эканоміка агулам, як будзе дзейнічаць цяперашні ўрад, ці здолее ён пераадолець эканамічныя праблемы. Дык вось, ёсць маленькі шанец, ён вельмі маленькі, і гэта складаная сітуацыя, бо працягваецца фактычна вайна, нягледзячы на перамір'я. працягваюцца шматлікія праблемы, але гэта шанец стварыць нейкую альтэрнатыўную мадэль, якая была б прывабная для беларусаў. А вось такі самы прыклад, пра які вы гаворыце, калі взяць там Літву ці Польшу, он што, не працуе для беларусаў? Літва, на жаль, ужо не працуе. Калі на пачатку 90-х беларусы глядзелі на Літву і бачылі, што ў Беларусі прыблізна аднолькавыя эканамічныя стартавыя умовы, але розніца была ва ўзроўні нацыянальнай свядомасці, дык цяпер беларусы меншай ступені могуць сябе параўноўваць з Літвой, бо Літва ўжо прайшла дастаткова вялікі шлях. Здалёка ўжо. Дастаткова вялікі шлях, і паралелі не настолькі відавочныя для беларусаў. Ефім, Ян казаў пра клопат, пра праблему, в пэўным сэнсе, якой застаецца Украіна для Европы. На гэтым тыдні былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Андрэй Саніков апублікаваў артыкул у ангельскай газеце «Гардыен», в якім вельмі жорстка выказаўся пра палітыку Европы што да Украіны, і галоўная теза яго, от я працытую, «Европа не можа зразумець, што гэта вайна, якую вядзе Расія, з Европай, а не з Украінай». Вы пагодзіцеся з такой ацэнкай таго, што адбываецца, што Расія ваюе ў Украіне з Еўропай? В прынцыпе, удзівлён і рад таму, што беларускі палітык раздзяляе ту пазіцыю. Она многа раз уже была высказана в печаці, в асноўным расійскімі дзеятелямі, но не афіцыяльнымі дзеятелямі, а апазіцыйнымі, што ідзе вайна Расіі фактычна з еўрапейскай цывілізацыяй. Расія это не скрываецца, хаця сейчас цэнтр перенесён на Саединённыя Штаты, которые считаются главным врагом. Но в прынцыпе, война идет с Западом. Так россияне видят своего основного исторического противника, скажем так. Россия не Запад. Вот девиз всей современной российской внешней политики. Это противостояние Западу вообще. В том числе и европейской цивилизации, которая видится россиянам упадочнической, декадентской, неправильной и так далее. Другое дело, что Россия как альтернатива абсолютно никому не интересна, поскольку Россия еще не выработала серьезные параметры своей цивилизации. Никто не знает, о чем идет речь. Идет ли речь о какой-то азиатской модели или нечто среднее. Так вот, действительно, война, которая ведется на Украине, это попытка России доказать Западу, что Россия является реальной альтернативной силой к западным ценностям, к западным возможностям распространять свое влияние. Поскольку Россия видит украинский путь, западный путь Украины, как вызов брошенной российской цивилизации. Вот вы несколько разов, вот, подчас нашей гутарки, уживаете слово «Россия». Вот скажите, вот на этом тыдне заявилась такая газетная сенсация в желтой прессе американской про то, что Путин серьезно хворы, что ему засталось жить 3 года. Вот незалежно от этой информации, правда или нет, скажите, вот то, что зараз отбывается, это особистый проект Путина? Без его было бы иначе? Несомненно, несомненно. Режим личной власти, а он так и проявился как режим личной власти, где вертикаль власти под Путина. И это не западными политологами придумано. Это российские политологи вот сейчас в Сочи сформулировали однозначно. Россия существует только как Россия Путина. Без Путина нет России. Другое дело, что это абсурдно в принципе, по существу, поскольку Путин смертный, как все люди смертны. Неважно, умрет ли он через 3 года или через 23. Рано или поздно он должен уйти, и тогда начинаются проблемы. И в этих проблемах ведь все существо, я бы сказал, альтернативы. Я просто не могу тут не задать питание своим коллегам. Беларусь – это проект Лукашенко, то, что мы теперь маем, если бы вы отказали. Теперешняя Беларусь – частково проект Лукашенко, але частково это так само проект гістарычных абставінаў. І я не зусім пагадзіўся з Ефімам у гэтым пытанні, таму што так, безумоўна, тое, што адбываецца цяпер у Расіі, шмат залежыць ад асобы Пуціна. Але ці выпадковая асоба Пуціна? Каго, напрыклад, казалі, хто будзе, каго Ельцын прапануе замест сябе, сыходзячы? Гаварылі пра Сцяпашына, Прымакова, людзі, якія звязаныя са спецслужбамі. Балгарскі палітолог Іван Красцеў, калі гаварыў пра асобу Пуціна, сказаў так: Путін, калі людзі выходзяць на вуліцу, не думае, дзеля чаго яны выходзяць, чаго яны патрабуюць. Ён думае, хто іх паслаў. Але так мысліць не толькі Путін. Гэта логіка спецслужбаў, гэта логіка тэорыі змоваў. І мне здаецца, што нават калі гэта асабістае пытанне Путіна цяпер, з яго сыходам прыйдуць людзі са спецслужбаў, а нават і людзі з іншага лагеру, Навальны, Хадарковскі, ўжо сказалі, што пробаться. Крыма мы не отдаму. Ян, то же самое пытание, как бы вы отказали. Так, я думаю, я погоджуся с Ефимом, який каже, что это особистый проект Путина, але зараз, калі б, например, Путин праз месяц помер, І хто б не прийшов, чи прийшов би, скажімо, інший чекіст, чи прийшов би, скажімо, нехто з так званого російського демократичного лагеру, просто цар розбудзив у народі сподівання. І наступний цар, він не може, якби, скажімо, на це приплющить в очі і робити, скажімо, некий інший проєкт. Ёсць, якби, окреслені настрої сярод російської громадськості. Ёсць тое, що Крим наш, і я не думаю, що... А Лукашенко так само наш, і Білорусь, яка сьогодні існує, це так само особистая країна Лукашенка. Да, в великій ступені так. Лукашенка, треба сказати, він має свій білоруський проєкт. Я б не сказав би, що це некий російський, чи, скажімо, це служба. Тільки він просто інакше уявляє Білорусь, чим, скажімо, ось опозиційний лагер. Ну що ж, коли ми маємо одразу дві країни, які особисті проєкти, то постає таке цікаве питання, що відбувається, коли не сутукаються. Ось недавно на зустрічі з російськими журналістами Олександр Лукашенко полічив потрібним нагадати, що неколи брянские и смоленские земли належали Беларуси. Мне кажется, что вся эта инициатива по, в кавычках, восстановлению старых границ Белоруссии имеет скорее провокативный, сознательно провокативный характер. Это глубокая ирония над той политической риторикой, которую позволяют себе сейчас российские государственные мужи, начиная с Путина. Потому что ведь Россия ведет себя чисто империалистически. Когда ей выгодно, она принимает принцип или признает принцип территориальной целостности, что захвачено, то наше. Когда ей выгоден другой принцип, она говорит о национальных отношениях, она фактически восстанавливает принцип нацистской Германии «Blut und Boden». Это классический националистический принцип «кровь и почва», взаимоувязанная. Но никогда вы не могли услышать, скажем, от московских деятелей, что они готовы обсуждать будущее Калининградской области, где русские никогда не жили, исторически никогда не принадлежало. Более того, даже несчастные, мельчайшие Курильские острова считаются исконно российской. Мы пяди не отдадим. Хотя почему не отдадим, почему это российское... Почему? Потому что российский принцип, как можно больше территории, если она однажды уже освоена, эта территория, отдавать ее нельзя. Это относится только к России. Об Украине Путин сказал, чего они держатся, цепляются за каждую деревушку. Почему более широко не подойти к вопросу и не отдать часть территории? То есть Лукашенко здесь, скорее всего, сиронизировал, он сделал пародию, как бы сыграл пародию на российскую империальную политику. Он показал России, посмотрите, что получается, ведь границы-то никогда не были такими. Вообще Россия своих границ никогда не знала. Не было такого периода, кроме определенного периода Советского Союза, когда Россия бы четко сказала, это наши границы. Нет. Выходили в походы, захватывали новые границы. Был на вот такой анекдот, с кем между Россией, с кем захочешь, ты... Так, с кем захочешь, с кем захочешь, с кем и границы. Совершенно верно. И вот Лукашенко, мне этот ход представляется весьма интересным. Могли бы и другие страны, а не только Белоруссия. Страны вроде Германии напомнить России, что произошло в результате войн. И как следует относиться к границам? Можно ли их трогать на основании того, что кто-то где-то когда-то жил? Прогучала передача «Зона свободы», якую вел Александр Лукашук. Повная версия передачи у эфира телеканалу «Белсат», а так само на нашем сайте свобода.орг.